смотрим на рассвет, над Баграмом дует ветер, раздувая наши флаги до небес. Только пыль встает над нами, с нами Бог и с нами знамя, и родной Агнес на перевес. Только пыль встает над нами, с нами Бог и с нами знамя, и родной Агнес на перевес. Командир нас хреновый, несмотря на то, что новый, но нам на все на это наплевать. Было выпить, что покрепче, и не больше, и не меньше, все равно с какой заразой воевать. Было выпить, что покрепче, и не больше, и не меньше, все равно с какой заразой воевать. Ну а если кто-то помер, за него сыграет покер, здесь ребята не жалеют ни о чем. Есть у нас еще в резерве благоденьки и консервы, и могила, занесенная песком. Есть у нас еще в резерве благоденьки и консервы, и могила, занесенная песком. Говорят, я сложный малый, может, стану генералом, но если вдруг не выйду из огня, ты найдешь себе другого, а ты счастья такого, ты навеки позабудешь про меня. Ты найдешь себе другого, а ты счастья такого, ты навеки позабудешь про меня. Мы выходим на рассвете, над Баграмом идет ветер, раздувая наши флаги до небес. Только мы встаем над нами, с нами Бог и с нами знамя, и родной АГМС наперевес. Только мы встаем над нами, с нами Бог и с нами знамя.